Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Дяденька, дяденька, стойте! Что, Дося? Я в школу шла, а из кустов какой-то выпрыгнул. Плащи. Говорит, иди что-то покажу. Я пошла, а он плащ раскрывает, а сам голый. Ах ты ж! Куда пошел? Туда. Вон там. Стой здесь, слышишь? Дяденька, что там? Дяденька, у него точно плащ был? Этого нет. Слушай, беги к выходу, там таксофон. Звони в милицию, 02. Я знаю. Скажи убийство. Скажи, корреспондент Тимофеев из «Вечерней Одессы» сообщает. Запомнила? Май 85-го, Одесса. Дежурный по городу зафиксировал звонок школьницы в 8:37. Корреспондент «Вечерки» Тимофеев знал, в милиции могут подумать, что это розыгрыш, поэтому и велел девочке назвать его фамилию. Он был известным в городе журналистом. Это сработало. Лишних вопросов школьницы не задавали. Да она толком ничего и не видела. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. А что вы хотели? Парк на месте старого кладбища разбили. Вот и получайте. Здравия желаю, сержант. Товарищ следователь, я корреспондент Тимофеев. А я его первый нашел. Товарищ корреспондент, вы что-то вспомнили еще? Нет, я хотел, так сказать, из первых уст. Сержант, возьмите показания у гражданина. Все, прям святой Себастьян. Это кто? Мученик Анечка. Его тоже вначале к дереву привязали, а потом стрелами. Я не помню такого. Не мудрено. Этому делу лет так 1500 будет. А. Личность установили? Нет. У мученика документа нету. А я, извините, не каждого мужика голого знаю в лицо. Один на один, наверное. Значит, одежда разбросана по парку, так. Вот штаны. Угу. Да, документов и ценностей нет. Я пробила. О пропаже такого никто не заявлял. Я думаю, было так. Оперативник предположила, вероятно, мужчину подстерегли ночью, избили, ограбили, затем привязали к дереву, после чего убили. Что скривился, Юр? Что-то не так? Нет. Ну и что у нас не так? Тут ножом не били, тут только к дереву привязали. Да? Почему так думаешь? Вот тут рана под веревкой. Если бы сюда ножом били, веревку бы точно повредили. Ну, не факт, что веревка была здесь всегда. Жертва сопротивлялась, двигалась. Ну, хорошо. Но тогда потеки крови у нас были бы вертикальными, а у нас они горизонтальные. Верно, согласен, Юра, согласен. Да и крови у нас они под деревом. Кот наплакал. Так что не здесь его. Время смерти определить можешь? Ну, часов 18 прошло. Угу. Так что это точно не тот извращенец, что за школьницей гонялся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая трагедия. Вот нашему журналисту расстройство будет, а? Ладно, что еще? Веревка. Да. Обычная нейлоновая, по срезу видно, тупым ножом резали. И на ней остались следы смолы и рубероида. Хорошо. Обрати внимание, загар двухслойный. Видишь, вряд ли у нас в середине мая можно так загореть. Да ладно, на картошке, за день, еще не так сгоришь. Не согласен, не похож он на землекопа. Ну да, и мозолей на руках нет. Ну вот, видишь, спорим, загар тропический, в крайнем случае среднеазиатский. Картошка. Согласен, Юра, перебей. Да, и еще, вот здесь были часы, нашли? Идемте. Идем. Ну что, лейтенант? Вот, нашли туфли. Это все, что нашли? Все это хаотично валялось от поляны до самого выхода парка. Угу. Вот, вывоня у входа валялась. Ага, смотри, ремешок со змеиной кожи. А ремешок новый? Да, только это кустарная работа, не фирма. А вот с часами нам повезло. Как обычные часы, луч? Обычный луч, да необычный, Анечка, а юбилейный, специальный выпуск. А. В СССР выпускалось свыше 100 марок часов. Из ассортимента выделялись водонепроницаемые «Амфибия», «Штурманские», такие были на руке Юрия Гагарина, когда он летал в космос, «Командирские», с повышенной защитой от пыли, ударов и воды. Эти часы влагонепроницаемые. Их можно испытать на шоссе на прочность. В 91-м их даже закупила американская армия для операции «Буря в пустыне». В народе считалось, что дарить часы близким – плохая примета, а вот получить в подарок от начальства – большая честь. Любитель шахмат маршал Малиновский дарил часы лучшим армейским шахматистам, а генсек Леонид Брежнев – космонавтам. Иногда выпускались и специальные серии к памятным датам и юбилеям с соответствующими рисунками на циферблате. Часто на заднюю крышку наносили гравировку, где указывалось, кому и за что вручили подарок. Вот они, часы, найденные в урне. Они помогли узнать имя жертвы. Редкий экземпляр его выпустили по случаю награждения Ивановского кранового завода орденом Трудового Красного Знамени. Именная гравировка. Беликову АА за трудовые достижения. Алексей Афанасьевич Беликов, так звали убитого, главный инженер на Одесском заводе тяжелого крана. С Ивановского завода он уволился 4 года назад, тогда и переехал в Одессу. Во, мужик, 4 года у нас главным. Дело горит, работа спорится. Заместитель убитого Илья Сивко характеризовал начальника положительно. О причинах убийства не имел понятия. В голове не укладывается. Может, не он, может, похожий кто? Да нет, он. Мы нашли часы именные с гравировкой. Вы Беликова когда в последний раз видели? Ну, вчера. В котором часу? С утра. Он под документы мне подписывал. Вот, кстати. Он при вас подписывал? Нет, я на стол ему положил. После обеда зашел, смотрю, подписанные. Заведено у нас так. А то по цехам бегаем, поди встреться. Ладно, пусть жена опознает. Поехали, Анна Андреевна. Ну да, его часы. Мужа моего. И ремешок из кожи питона. Он из Африки привез. И загар оттуда, наверное. А что случилось? Алла Александровна, присядьте. Что значит присядьте? Говорите уже. Вашего мужа убили. Что? Нет! Это вы путаете. Мой муж в командировке. Я ему еще вчера сумку собирала, там термос и другие вещи. А в командировку куда? Я не знаю, куда. Он так часто ездит, что я и не спрашиваю. А что? А на заводе сказали, что вчера был на работе. То есть вы думаете, я вру? А вы у соседки спросите? И я у нее вчера термос одалживала, а то наш течет, зараза. Ну да, разбился. Алла, вам придется проехать с нами. Куда? В морг, на опознание. Какое опознание? На опознание Алла Беликова подтвердила. Это ее муж. Картина преступления, равно как и его мотивы, по-прежнему оставались неясными. Были готовы первые результаты экспертизы, но, вопреки ожиданиям следователя, загадок только прибавилось. К примеру, размеры раневых каналов на теле Беликова были разные. Это значило, что зарезали инженера двумя ножами. Жестоко убит главный инженер Одесского завода тяжелого краностроения Алексей Беликов. Труп мужчины привязали к дереву. На теле эксперты обнаружили колотые и резанные раны. Коллеги Алексея хорошо о нем отзывались. Ни с кем конфликтов он не имел. По словам жены, Беликов за день до убийства отправился в командировку. Ну и что это значит? Что убийств было двое. Одному, ну, как-то неудобно, двумя ножами. Ну, почему же? Очень даже удобно. Время смерти? Понедельник, 14 или 15.00. Ох ты! Это что же это получается, товарищи, что нашего инженера Беликова убили в разгар рабочего дня? Формально, да. Но на заводе в понедельник Беликова никто не видел, что очень странно. Такая шишка. Но кто-то же подписал за него документы. Но кто вообще видел его живым последним? Жена и соседка. Я просила. Она заносила термос в понедельник утром и подтверждает, что Беликов был дома, брился. Ничего не понимаю. Жене сказал, что едет в командировку. Сам пошел на завод, но на заводе его никто не видел. И в это время кто-то подписывает за него документы. Нам врут. Или жена, или заместитель, или все хором. Только не пойму логики. Ладно, пойдем методом исключения. Сейчас едем к жене, а потом к заместителю. Узнаем, чем жил покойный. Обыск в квартире Беликова провели незамедлительно. А что вы вообще ищете? Тайны, долги, страсти, угрозы. Решительно все. Да какие враги у него? Ну, инженера-то. Ну, конфликт максимум. Это то, что он по службе этого Сивко обошел. Разве из-за этого убивают? Сивко – это заместитель который, да? Да. Это хорошо. Сивко должен был стать главным инженером. Но начальство назначило моего мужа. Переманили из Иваново. А Иваново – город невест. И вот Сивко немного побухтел и смирился. Ну и не было никаких конфликтов. Я могу подтвердить. Леша спокойный, обаятельнейший мужчина. Очень галантный. А это у вас Алла брала термос для супруга? Да. Да. Мы в походы ходим, у нас термос хороший. Это хорошо. Извините, можете открыть? Я не могу. Ключи только у мужа. Я попробую. Конечно. Кусок шпильки. Уже пробовали. Запертый ящик, к разочарованию следователя, был почти пуст. Пусто. У вас есть собака? Нет. Но мы собирались завести. И, извините, а вы еще долго будете проводить здесь обыск? А то у меня складывается впечатление, что вы меня подозреваете. Работа такая, Алла. Скажите, а где вы были в понедельник с 14 до 15? Я была у своей подруги, у Ирины Савиной. Ну, на примерке платья. Мне надо было платье подогнать к лету. Но она подтвердит. И есть еще один человек, который может подтвердить. Кто? Я когда выезжала со двора на своей «Ладе», то врезалась в «Волгу». Ой-ой-ой. Она принадлежит директрисе рынка и... Директорша рынка и на «Волге»? Это Житкова которая? Да. О, не повезло вам. Это мозг вынесет чайной ложкой. Машина ваша? Нет. Я у мужа всегда беру, когда он в командировку уезжает. Уезжал. Петр Михайлович, ну да. Здесь пусто, может, по домам? Отставить. Поедем с заместителем, поболтаем. Поздновато на работе засиживаетесь. Ну, исполняю обязанности главного инженера. Ну, и свою работу делаю. Вот и сижу. Мечты сбываются, товарищ Севко. Вы о чем? О том, что убитый, по сути, ваше место занял. Да какое там? 4 года уже прошло. Да и когда Беликова в Африку отправили, я здесь всем руководил. Не было никакой зависти. Одно дело делаем. То есть делали. А что вы там листаете? Убийцу ищем. Как-то странно получается. Убитый такой положительный человек был. Ни конфликтов, ничего, а вот умер. Некрасиво. Что-то интересное, Юр? Имеется шифр. Ну, примитивный. Я думаю, что вот это номера телефонов, а это имена и фамилии. Возможно. А баба с любовью прорисована. И вот еще что. Так, аптечный рецепт с какими-то пятнами. Что это? Я думаю, кровь. Ладно, проверим. А на кого выписан? Зельгареев. Зельгареев. Знаете такого? Скажите, гражданин Сипко, а где вы были в понедельник примерно в 2-3 часа дня? Ну, когда убили Беликова? Думаете, я? Да я весь день на работе. Что вы, ребята? А во сколько он подписал бумаги? Да я не помню. Ну, подписал же. Кто же мог? Пушкин, что ли? Может быть, и Александр Сергеевич. Ну что ж, документы мы изымаем. Юра, на экспертизу срочно. Это подпись убитого на документе с завода. Автограф взяли как образец. А вот подпись главного инженера на документах, поставленная в день убийства. Графолог утверждал, сходство лишь внешнее, но сомнений не было. Подпись Беликова кто-то подделал. Разумеется, в первую очередь сыщики стали проверять его заместителя. Слушайте, ну это уже чересчур. Меня работа ждет. Сидеть. Не волк, не убежит. Читайте. Что это? Подписи не Беликова, а поддельные. Как поддельные? Кто тогда? А может быть, тот, кто рядом с ним в кабинете сидит? Кто местечко потеплее искал? Ваш почерк сейчас у нас на экспертизе. Эксперт у нас хороший, все вынюхает. Ладно. Можно без экспертизы. Да, подписывал частенько я документы вместо начальника. Зачем? Понимаете, между нами ходок, он еще тот. Дома наплетет, что в командировку и к бабе. А работа стоит. Так случилось и в этот раз. Севко решил, что шеф в отлучке, и подписал пару документов. Но раз у нас такой разговор, может, что-то еще решили вспомнить? Рецепт. Рецепт, который в крови. На имя Зельгареева. Он у нас начальником цеха работает. Беликов его жену. Зельгареев приходил к нам скандалить в кабинет. Ну, за пару дней до убийства. Черт, только зря время с вами потеряли. Ладно, проверим. И вас, и этого товарища Зельгареева. Так что надо, прокуратура? Товарищ Зельгареев, давайте здесь вопросы буду задавать я. Что с рукой? Это мое дело личное. Это твое уголовное дело. Не прекратишь выделываться, я тебе гарантирую. Что, бабу не поделили? Нет. Так и знал, что на меня вешать будете. Не я это. Я жду рассказ. Слово дай, что все останется между нами. На заводе никто не узнает. Слово офицера. Был в вендиспансере. Сдал анализы. Начал подозревать, что жена мне изменяет. Что за диагноз? Шанкроид. Сифилис, что ли? Не совсем. Такая тропическая зараза. А кто у нас по Африкам ездит? Беликов. Вот и пошел к нему морду бить. В В кабинет Беликова Азельгареев направился сразу после визита в кошвендиспансер. Дело-то... Шайтан, собака! Лисыта! Скотина! С моей женой! Какую жену, идиот? Какой женой? Лягай сюда! Скрутили они меня вдвоем. Да, куда там у отеля? Да, кстати, там история тоже закончилась убийством. Да не трогал я его. Понял. Разобрался. С женой поговорил. Не он это. А кто? Не скажу. Мое личное дело. Ну, ваша половая жизнь – это действительно ваше личное дело. А меня интересует, где вы были в момент убийства? Я был в травмпункте. Могу показать документы. А руку показывали? Рука – ерунда. Жену показывал. Ногу сломала и нос. Ваша работа? С лестницы упала. В бумагах местного травмпункта нашлась запись, подтверждающая слова Азельгареева. В понедельник днем, то есть во время предполагаемой смерти Беликова, он действительно привозил для первичного осмотра свою жену. Выпустив ревнивца, сыщики оказались без версии и подозреваемых. Вновь на след помогла выйти эта зашифрованная страница из телефонной книжки. О, Юра, ну что, расшифровали? Да. Рассказывай. Страница у нас на букву «С». Так. И первый иероглиф везде совпадает. Угу. Значит, это точно «С». Вот, два иероглифа и пять. Явно имя и фамилия. Имя из двух букв. Редкость. Угу. Пробила по отделу кадров завода. Есть одна такая. И я Севко. Жена заместителя. Опять заместитель. Ну и, как вы понимаете, шифрует имена замужних женщин не зря. Мы думаем, что все женщины из этого списка в разное время имели интрижку с нашим убитым. Да точно, донжуанский список. Так что нам теперь, Юра, всех баб по списку проверяем? И мужей этих баб. Вот же ж ходок, а. А вот смотри, знакомая фамилия. Какая? Ира Савина. Это же жена следователя прокуратуры. И не только. Ну, вспоминаете? Это же та Савина, у которой была Беликова в момент смерти ее мужа. Молодец! Савина – подруга Беликовой, портниха, у которой жена убитого была в момент совершения преступления. Савина не единственная свидетельница алиби Беликовой. То, что Беликова находилась в момент убийства у портнихи, могла подтвердить и директор рынка Инна Житкова. В ее машину врезалась авто жены инженера, выезжая со двора. Алиби двойное, железное. Вопросы к Савиной у сыщиков были по большей части о тайной связи с Беликовым. Любая женщина из донжуанского списка покойного инженера могла быть связана с убийством. Преступления на почве ревности одни из самых частых. Проходите. А, кстати, я вас знаю. Мы с мужем на первомайской демонстрации рядом с вами шли, помните? Да нет, не очень. А, присаживайтесь. Вы не против, я продолжу работу, у меня тут срочные заказы. Да-да, конечно. А вы, наверное, по делу Аллочки Беликовой. Ну, точнее, ее мужа. Ого, какая осведомленность. У меня муж, следователь. Нетрудно было догадаться, что вы ко мне придете. Кстати, он в курсе. И вы по поводу алиби Аллы, верно? Мы с Аллой целый день провели вместе, потому что шили ей платье. Кстати, посмотрите. Вот. Ткань. Импорт. Я и подол в тот день подшила, и плечи немножко убрала. И аварию видели? Беликова сказала, что... с Волгой директора рынка поцеловалась на выезде со двора. Поцеловалась. Алка газанула резко. И грохот. Я подбегаю к окну, тут все как на ладони видно. В общем, газанула и бам. Как эта баба орала. Директриса. А, это все? Нет. С алиби Беликовой нам все понятно. А у меня вопрос к вам. Деликатный. Вот это лист из его записной книжки. Зашифрованный. Эти женщины были, предположительно, его любовницами. Как вы там оказались? Подождите, а где здесь я? Тут только закорючки какие-то. Ирина, эти закорлючки давно расшифрованы. Вот, смотрите, вот. Вот это ваш номер телефона, а вот это ваше имя. А теперь ответьте мне, пожалуйста, ваш муж и жена Беликова догадывались о вашей связи? Я попрошу вас удалиться. Немедленно. Хорошо. Хорошо. Мы с мужем пообщаемся. Я думаю, что он догадывался. Да, я тоже так считаю. Стойте, ну не надо мужа! Господи, как же ж так оно получилось все? Ладно, вы обещаете молчать? Говорите, Ирина. Я виделась с Беликовым 2 раза. В кафе. Ничего серьезного, просто флирт. А его супруга об этом догадывалась? Вы думаете, она бы ко мне за платьем пришла? Вы не ответили на мой вопрос полностью. Ваш муж догадывался о вашей связи или нет? Нет. Точно нет. Ну что, в прокуратуру? Савина беру на себя. Расскажет все, что знает. Он, кстати, парень горячий, ревнивый. Мало ли. Вдоль улицы прямо под воротами Савиных тянулась небольшая канавка под телефонный кабель. Ты говоришь, что Беликова газанула, и они поцеловались, да? Да. Ведь если оттуда газануть, вот здесь подкинуло бы так, что мама не горюй. А так смотри, все целое, и следов выезда машины нет. Если они поцеловались, они иди сюда. Посмотри, если они поцеловались, должно быть битое стекло, а его нет. Ну, наверное, дворник мог убрать. Ань, ну какой дворник? И кто тебе будет убирать грунтовую дорогу? Нет, должны быть осколки стекла, а их нет. Врут, что ли? В общем так, машину Беликовой на экспертизу, криминалиста сюда. Нам нужно расширить зону поиска. Пусть строит, пусть копает хоть какие-то факты. Мы должны ими оперировать, понимаешь? А там посмотрим, врут или нет. Хорошо. В ходе осмотра на автомобиле Беликовых были обнаружены отчетливые следы ДТП. Разбитая фара, следы краски другого автомобиля в районе переднего правого крыла и бампера. Все, как и рассказывала Алла Беликова. Проблема была лишь в том, что на «Жигулях» имелись другие, не столь заметные повреждения, которые ставили под сомнение версию Беликовой. Например, царапины на боковом зеркале и дверце. Следующим шагом сыщиков было проверить, действительно ли Беликова столкнулась с машиной, которую описывала в показаниях. ГАЗ-24, пресловутая «Черная Волга» директора рынка Житковой. Следователь вызвал Житкову на допрос. Аня, обрати внимание на характер повреждений машины Житковой. Да. Вызывали? Житкова. Садитесь. Директор рынка Инна Житкова подтвердила версию столкновения, которую изложили Алла Беликова и Ирина Савина. У таких вообще права надо забирать. Еду я спокойно. И вдруг она из подворотни, как из засады, и бац меня в левый бок. Давайте-ка мы с вами смоделируем ситуацию. Прошу. Не прокуратура, а какой-то детский сад. Да вы не волнуйтесь. Схему движения мы потом приобщим. Ну так как? Еду я. Бац! Так было? Так. Анна Андреевна. Распишитесь под показаниями. Вот так взяли и уехали, да? Простили. Да. Она мне предложила отступного, чтобы я в ГАИ не заявила. Вот так и согласились. А что вы ко мне все прицепились, ввязались ко мне? Скажите, гражданка Житкова, это ваша «Волга» стоит во дворе? Да, моя. Ага. Ну так вот, нестыковочка получается. Согласно вашей версии, машина въехала в вас под прямым углом. А характер повреждений на вашей машине говорит о том, что в вас въехали под острым углом и сзади. У вас даже зеркало на дверце разбито. Ну так как было? Ну, может, я что-то перепутала, но на нервах я все-таки была. На нервах? Это у вас нервы? На месте аварии ни кусочка стекла. Характер повреждения странный. Машину оставите здесь. С ней поработают эксперты. Здрасте! А на чем это я поеду? А вы пока никуда из города не уезжайте. Ничего себе! Жестоко убит главный инженер Одесского завода тяжелого краностроения Алексей Беликов. Труп мужчины привязали к дереву. На теле обнаружили колотые и резанные раны. В рабочем кабинете убитого находят записную книжку с зашифрованными именами замужних женщин, которые имели с ним тайную связь. Одна из них, портниха, рассказывает, что видела аварию. Жена погибшего Беликова на своей машине столкнулась с «Волгой» директора рынка Инны Житковой. На автомобиле действительно есть повреждения, но следователь подозревает, что столкновение могли инсценировать. Экспертиза машин подтвердила предположение Саминского. Столкновение инсценировано. «Волгу» Житковой стукнули на малой скорости слева сзади. Совсем не так, как описывали ДТП его участницы. Но самым интересным оказалось вовсе не это. В багажнике автомобиля нашли замытые следы крови. Человеческой. Группа совпала с группой крови убитого Беликова. Дома и на даче директора рынка провели обыски. Все никак не успокоитесь. Вам всем влетит. Ой, влетит. Как влетит, так и вылетит. Юра, ну же все проверил? Да проверил. Форма размера не совпадает. Там мясницкими работали, а тут так, ковырялки. А ты давай еще иди в белье поройся. А кстати, вот это проверяли? Ну, пока нет. А ну давай. Ну что? Да ничего, пусто. Ну что, сворачиваем удочки. И ждите клизму. Думаете, я вам прощу вот этот беспредел? Все получите, все. Всем сестрам по серьгам. Юра, ну-ка подойди, а. А ну взгляни. Веревка нейлоновая и на ней следы смолы. Ха, ну вы даете, глаз алмаз. Ну что, как вы там говорите, всем сестрам по серьгам? Вот веревка, обнаруженная на трупе. А это веревка, изъятая при обыске. Экспертиза дала однозначный вывод. Полное совпадение. Волокна, смола, рубероид. Проще говоря, веревку, которой связали убитого, отрезали на даче у директора рынка. Стало понятно. Житкова, Савина и Беликова как-то связаны. Осталось понять, как. Вы хором врали про ДТП. А вы скрыли свою связь с Беликовым. Что? Ты спала с моим мужем? Ой, не надо. Плохие из вас актрисы. А у вас прямая связь с убийством. Вещдок. Знаете, как это называется? Умышленное убийство по предварительному сговору. Так, девчата, начинайте за срок бороться. Чистосердечное признание, слышали? Организатору навалят по полной. А за соучастие так, на сдачу. Точно? Точно. Хорошо. О, молодца. Как помогала Житковой? Я организатор. А Беликова и Житкова так. Потом подключились. Ну ты извращенец, Беликов. Такое придумал. Беликов часто бывал за границей, покупал эротические журналы и видеокассеты, а по приезду практиковал с любовницами. А такое? проволока. Это ошейник? И тебе что, Мухтар? Муж Савиной занимался расследованием дела о серийных убийствах. Ирина слышала, преступник душил девушек чем-то вроде ремня. Следователь принес материалы с собой, решил поработать с бумагами дома. Так я это дело тогда вдоль и поперек изучила. Мать моя женщина. Савина помнила все подробности. На коже одной из жертв эксперты нашли змеиные чешуйки. Предполагалось, что маньяк пользовался ремнем из змеиной кожи. Какой кошмар. И самое главное, убийца отбирал у девушек серьги. Художники восстановили их по описаниям родственников. Ну а сережки? Сережки-то тут при чем? А Беликов мне такие же сережки подарил, как у убитой девушки. И вы решили, что это он, душитель, маньяк, убийца? Ну да. Поняла и испугалась. Я мужу не могла ничего сказать, это бы мой брак разрушило. Потом подумала и решила сыграть на опережение. И что дальше? Поняла, что сама не справлюсь, и завербовала их. И правильно сделала. Узнав об измене мужа с лучшей подругой, Алла Беликова отреагировала очень эмоционально. Ну, пожалуйста, прости, ну, дура я. Ну, хочешь, ну, врежь мне еще. Ну, мне с тобой поговорить нужно. О чем говорить? Вали отсюда. Пожалуйста, я уйду. Выслушай меня. Твой муж убийца. Что за бред ты несешь? Я тебе клянусь, я видела фотографии девушек. У меня муж следователь. Савина рассказала подруге о результатах своего расследования. Постепенно Беликова убеждалась, подруга не врет. Ее муж простой инженер, убийца. Слушай, он же здесь прячет это все. Нужно открыть и достать этот ошейник. Какой ошейник? Подожди, я не могу в себя прийти. Слушай, да мы его достанем, мы милицию отнесем, мы все докажем. Да у меня ключа нет. Как же мы его откроем? Я открою. Ты же мне так до конца и не поверишь. Слушай, я шпильку сломала. Там кусок остался. Да открывай уже ящик. Ну что там? Это он? Это тот ошейник? Нет. Это другой. Как? Как другой? Слушай, это получается, что главную улику он в другом месте прячет. И теперь он поймет, что мы его подозреваем. Он как только ящик увидит, сразу поймет, что он взломан. И что? И мы решили, что другого выхода нет. Кроме как убить его самим. Первыми. Вот тогда мы и нашли Инну. Ну а вам? Вам какой резон? А такой мне резон, что одна из убитых девочек из вашего уголовного дела моя сестра, которую убил этот гад. Ясно. Вы убивали? Никому бы не доверила. Разве что портнихе. В ночь перед убийством Беликова напоила мужа коньяком. Мол, подарили на работе. Мы сейчас на дачу, я потом домой. Завтра в час встречаемся у Инны. Ты все помнишь? Да, утром я устраиваю спектакль, типа можно дома. А сама отпрашиваюсь на работе. Да, я все помню. Ну что? Только аккуратно. Тело спящего инженера перенесли вниз. Там уже ждала машина Житковой. А как же соседка? Она же сказала, что видела его. А есть такое слепое пятно в человеческом глазу. На самом деле он ничего не видит в какой-то зоне. Но мозг сам достраивает картинку. Ой, спасибо тебе. А ты у нас расколола. А мужа в командировку. В командировку? В Африку опять? Ах, если бы. Ну, привет передавай. Леха! Тебе Динка привет передает. Только аккуратно, пожалуйста. Убивали Беликова в подвале на даче. Криков не боялись. Соседние дачи стояли пустыми. Пол заранее накрыли брезентом, чтобы не оставить следов. Снюхались. Нужно было тебя тогда придушить. Заткнись, сволочь. Где тайник? Под пытками Беликов признал все. Выдал место нового тайника, где прятал свои жуткие трофеи. Жаль, тебя не успел. Чтоб хрипела, как твоя сестра. Ух ты, тварь! Так, стой! Нет, девочки, нет! Бей куда ни попадя. Нет! Нужно решить, что это ограбление. Нет! Убили и разъехались. Нет. Мы тело ночью в парк увезли, к дереву привязали и вещи вокруг раскидали, как будто бы ограбление. Да. Если бы не фальшивая подпись, все бы могло срастись. Ну а где улики душителя? Вещдоки преступлений. Сожгли. Сожгли вместе с брезентом, ножами и всем этим кошмаром. Эх, девчата, девчата. Что ж вы нам не сдали? Защитники женщин в суде доказать угрозу их жизни не смогли. Не нашлись улики в пользу того, что инженер Беликов тот самый маньяк, который загубил 4 девушек. За убийство в сговоре каждой из 3 женщин дали по 8 лет заключения.